Глава пятая. «Бобр!» — воскликнуло появившееся существо. Коричневая шерсть, большущие передние зубы и хвост, похожий на подошву тапка. Да, это определенно бобер, только странный какой-то, с узкими глазами, как у азиата. Я не особо удивился. Любой высший фамильяр имеет сходство с каким-то животным и обладает зачатками разума. «Бобр!» — повторил фамильяр. «Привет, Бобр!» — кивнул я. «Меня зовут Руслан Юсупов. Покажи мне, что ты умеешь». Бобр вышел из ритуального круга и деловито огляделся. Он вдруг сорвался с места и бросился в пустой фонтан. Через несколько секунд из него забила вода. Чаша наполнилась довольно быстро. Бобр лежал на спине, прикрыв глаза. «Ты умеешь быстро бегать и контролировать воду», — отметил я две особенности и подошел к фонтану. «Что ты еще умеешь, парень?» Мой прошлый фамильяр, змей по имени Иван, был моим верным помощником. Он прекрасно рисовал ритуальные круги и усиливал мою магию. Вообще, высшие фамильяры имеют много полезных свойств. И я даже не говорю о самом базовом из них – способности создавать камни силы. Бобр лениво покрутил лапкой. Вода в фонтане закрутилась и сверлом поднялась над фамильяром. «Контроль воды», — кивнул я. «Это мне уже известно. Покажи, что еще ты умеешь». Водяное сверло вернулось в фонтан. Бобр постучал по своим передним зубам. «Крепкие зубы», — пробормотал я. «Насколько крепкие?» «Тяк», — Бобр солидно кивнул. «Будем считать, что очень крепкие. Хорошо, что он умеет произносить другие слова, кроме своего имени. Что ты еще умеешь?» Фамильяр с неохотой выбрался из фонтана и побежал в сторону выхода из двора. Я последовал за ним. Мы вышли через ворота. Нам открылось ущелье, третий уровень защиты. Ущелье было заполнено трупами убитых бойцов и осколками зеркал. Эх, жалко. Зеркальный барьер полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Каждое зеркало было дорогим магическим артефактом, да и земля в ущелье необычная. Но барьер держался до последнего и пал смертью воина. Вон скольких врагов умертвил. Бобр указал на ущелье, сделал жест двумя лапками и покрутил тазом. При этом он послал мне информацию через нашу связь, поэтому мне удалось его понять. «Ты можешь построить плотину так, и она будет защищать ущелье?» «Тяк», — Бобр кивнул. «Ну ты крут!» Я нагнулся и погладил фамильяра. «Прекрасная защитная способность!» «Очень полезная и мощная». «Тяк», Бобру понравилась похвала. «Ты умеешь еще что-нибудь?» Продолжая гладить, спросил я. «Тяк», — подтвердил Бобр, глядя на меня. Что-то предпринимать он не собирался. «Но не можешь показать сейчас», — попробовал я угадать. «Не», — Бобр покачал головой. «О, еще одно слово. Сможешь заняться плотиной? У замка остался еще защитный купол, но это уже финальная линия обороны. Вдобавок, я чувствую, за 800 лет купол значительно ослаб. Вряд ли он сможет сдержать сильную атаку». Бобр задумчиво посмотрел на ущелье и неуверенно сказал: «Тяк». При этом он послал мне сигнал по ментальной связи. Я понял, что фамильяру требуются материалы. И в первую очередь, магическая древесина. «Ты сможешь сам добыть деревья?» Я показал на вершину ущелья, которое утопало в снегу. Там росло множество магических растений. «Не», — покачал головой Бобр. Фамильяр указал на трупы и зеркала, одновременно посылая новый сигнал. Я понял, что Бобр сможет использовать в своей плотине любой материал, в котором есть магия. Но без древесины не обойтись. Она нужна для основания конструкции. «Я тебя понял», — серьезно кивнул. «Не сомневайся, все достанем. Пока можешь отдыхать. Но из территории замка не уходи, ладно? И сразу предупреди меня, как только нападут враги». Бобр серьезно кивнул и резво побежал обратно. Он залез в один из фонтанов, в котором забила вода. Я пошел за ним во двор и увидел странную картину. Мантикора лежала на животе, прикрыв глаза. А рядом с ней сидела Ира и выжимала грязную воду из ее волос. При этом девочка пристально смотрела на фонтан, в котором плавал Бобр. Я подошел к Ире незаметно и с любопытством наблюдал, как она моет мантикору. Рядом лежало ведро с водой, шампунь, губка и щетка. Интересно. Насколько я знаю, эти существа ненавидят подпускать к себе людей, и они очень не любят мыться. Ой, предок!» Ира вздрогнула, наконец заметив меня. «А я вот решила манти помыть. Ничего страшного же. Уже и имя придумала. Манти даже ухом не шевельнула. Она знала о моем приближении. Ты молодец», — я с улыбкой кивнул. «Сам думал, как это сделать. А у нас теперь еще один зверек», — Ира указала на фонтан. «Ты правильно поняла, дитя, его зовут Бобр, он добрый и пушистый». «Круто», — обрадовалась девочка, — «я люблю зверей». Хм, любопытно. По характеру человека и его поведению можно определить, каким магом он станет. Судя по всему, Ире уготована судьба приручительницы, либо призывателя. Не стал дальше смущать девочку и направился в замок. Услышал позади шаги. Ира побежала к фонтану с Бобором. Думаю, они подружатся. Пока шел, размышлял над тем, что делать дальше. Фамильяра вызвал, теперь ему нужно дать древесину. Поговорю с Аминой, пусть займется этим. Надеюсь, в замке есть какие-то запасы. Я поднялся в кабинет главы рода, который находится на третьем этаже, постучался. Раздался усталый голос Амины. «Входите!» Внутри находились Амина и Маргарет. Они удивленно посмотрели на меня, затем поднялись и уважительно склонили головы. «Садитесь», — я махнул рукой. «Позовите Илью и безопасника, проведем небольшое собрание рода». Маргарет поспешила выполнять приказ. Амина подошла к столику в углу и принялась заваривать чай. «Подскажи, когда там ужин? Очень уж кушать хочется». Я сел в кожаное кресло и вытянул ноги. «Эх, хорошо-то как!» «В ближайшие полчаса, великий предок», — уважительно ответила Амина. Она поставила на столик сбоку от меня чашку с чаем и вазу с бубликами. Я тут же взял один кругляш и захрустел им. «Ммм, вкуснотища!» «Расскажи мне про целительницу Катю», — попросил я. «Среди тех шести человек, кто дал вторую клятву, только в лекарке и бомже не течет кровь Юсуповых. Хочется узнать о них побольше». «Катя — вдова Юрия, моего внука», — Амина сразу погрустнела. «Он был убит полгода назад. Катенька решила остаться с нами, хотя мы все уговаривали ее покинуть род и начать новую жизнь. Она работает в городском госпитале, я вспомнил кое-что из портретной жизни. А Юрий — сын Маргарет, да? Высокий такой, неуклюжий, постоянно ронял что-то». «Да, вы во всем правы, предок». Глаза Амины повлажнели, она отвернулась. В дверь постучались. Пришли Маргарет с Ильей и безопасником. В кабинете собрались все, кто дал вторую клятву, кроме бомжа и лекарки. Первому тут нечего делать, а вторая не занимается делами рода. Усатый тут же подошел ко мне и с виноватым видом сказал: «Господин Руслан, я хочу сказать вам насчет моего сына Артура. В подростковом возрасте он был бунтарем, как и вы. Сын побоялся давать клятву. Сами понимаете. Отрок мой, тебе не стоило волноваться», — я улыбнулся. «Все хорошо». «Спасибо», — безопасник смешался. «Хм, думаю, не стоит взрослого усатого мужика называть отроком, хотя пусть смущается, так забавнее. Скажи-ка, отрок мой, у нас есть запасы магической древесины?» Ну вот, опять смутился, у него даже глаз задергался. Безопасник быстро взял себя в руки и нахмурился. «Нет, господин Руслан, деревьев нет, но мы можем нарубить осин. Они растут у подножия горы позади замка. В этих деревьях есть немного магии». «Это хорошо», — я довольно кивнул. «Доверяю это тебе, Иван. Мой фамильяр сможет построить плотину, которая заменит зеркальный барьер. Но ему нужна древесина. Займись этим после ужина, хорошо?» «Конечно, господин Руслан», — безопасник стал серьезнее. «Разрешите сейчас же приступить к делу. До ужина время есть, успеем с Артуром и Олегом повалить несколько деревьев». «Дядь Вань, попроси помощи у Эльвиры и тети Гуар», — подсказал Илья, — «с ними дело пойдет быстрее». «Да, ты прав», — безопасник кивнул. «Вот и отлично, можешь идти, отрок мой». Безопасник дернулся и поспешно вышел. Какой забавный мужик. Когда дверь закрылась, я отпил чаю и посмотрел на Амину. «Ну что, рассказывайте», — взял еще один бублик. «Как так получилось, что княжеский род Юсуповых превратился в провинциальных нищебродов?» Кое-что я и сам знаю, но лучше послушать, что скажет нынешняя глава рода». «После вашей смерти все и началось», — вздохнула Амина. «Единственный высший маг Юсуповых погиб. Род держался еще 130 лет, пока из княжеского не стал графским. Еще спустя 300 лет мы прошли через кровавую войну и потеряли многих магов. Так мы стали баронским родом. 70 лет назад, во время сражения с Кеми, нам пришлось отдать титул барона за помощь. Мы стали обычным малым родом». Амина начала подробно рассказывать про злоключение последних 70 лет. Именно с войны против рода Кеми и началось угасание Юсуповых. Илья и Маргарет с грустью слушали ее. «Эх, печаль какая! Род, в котором было несколько сотен членов, сжался до жалких 17 человек. Трагедия, одним словом». «На данный момент я единственный мастер в роду», — вздохнула Амина. «Но я владею магией школы материи. Я артефактор, а не боевик». «Ничего страшного, девочка моя». Я ободряюще улыбнулся ей. «Предок вернулся. Теперь все будет хорошо, не сомневайся. Все наладится, вот увидишь». Амина отвернулась и шмыгнула носом. Маргарет аккуратно вытерла платком глаза от капелек слез и забавно смутилась из-за своей реакции. Я улыбался, глядя на дочь Амины. Помню ее еще карапузом. Стояла в своей детской кроватке и внимательно смотрела на меня, будто чувствовала, что я жив. С самого детства Маргоша была очень аккуратной и деловитой малышкой. Выросла такой же, строгая, всегда в чистой и идеально выглаженной одежде. Когда девочки успокоились, я спросил: «Вы вели архив рода?» «Конечно, господин», — кивнула Амина. «Мы следуем заветам предков». «Это хорошо, молодцы. Скажите, а род владеет чем-нибудь?» «Нет, господин». Амина стыдливо опустила голову. «Полгода назад у нас забрали последний актив. Мало того, наш род в долгах. Держимся только за счет создания артефактов и зарплат. Но иногда и этого не хватает». «Большие долги», — уточнил я. «Да, весомые», — тяжело ответила Марго. «Мы должны больше 70 миллионов рублей. Если честно, не знаю, сколько это. Но думаю, что немало, раз девочки так расстроились. Илья вон тоже сразу погрустнел». «Скажите, тут еще принимают золотые монеты Ордена Хранителей?» — поинтересовался я. «У меня есть немного, я поделюсь». Повисла тишина. Все трое смотрели на меня круглыми глазами. «У вас есть монеты Хранителей?» — дрогнувшим голосом уточнила Амина. «Да, я оставил небольшой тайник». «Это...» — Амине было трудно подобрать слова. «В наше время монеты Хранителей невероятно ценны, господин. Их очень сложно достать. Монеты Хранителей дорожают с каждым годом», — добавил взволнованный Илья. «Их используют как инвестиционные активы и коллекционные предметы. Особенно ценны монеты первых выпусков, чеканенные мастерами Саэтерна». «Великий предок», — голос подала Марго. «Может ли быть такое, что у вас именно такие монеты?» «Да», — я улыбнулся, — «так и есть». Вновь повисла тишина. Я достал из кармана все монеты, которые захватил из тайника. Как знал, что пригодятся. Посчитал, всего 12 штук. «Этого хватит на первое время?» — положил стопку монет на стол. «Хотя бы на ближайшие несколько дней. Берите, не стесняйтесь». «Этого хватит, чтобы закрыть ближайшие платежи, господин». Марго подошла и с радостным блеском в глазах взяла монеты. «Спасибо вам». «Не за что», — я кивнул. «Господин предок». Марго посмотрела на меня и тихо спросила: «Это правда, что вы были учеником мага Саэтерна?» «Да», — я с ностальгией вспомнил мастера Альдаира. «Хороший был человек». Не стал упоминать, что его методы были несколько необычными. Например, однажды мой учитель закинул меня в вулкан и приказал выбраться самому. «Эх, хороший был человек». «Удивительно», — прошептала Марго. «Так», — я стал серьезнее, — «давайте перейдем к серьезным делам». Марго вернулась на свое место, все трое внимательно посмотрели на меня. Я продолжил: «У нашего рода есть тайный враг, который желает нас истребить. Атаки на замок продолжатся, я уверен. Вероятно, он же наложил на род проклятие Харивского. Дайте-ка мне тетрадь и ручку, Я напишу, какие ингредиенты требуются для его снятия». Марго тут же подошла к рабочему столу и принесла то, что я попросил. Всего мне требовалось 13 редких ингредиентов. Писал я медленно, с трудом. Решил это прокомментировать. «Когда 800 лет не пишешь, то рука немного отвыкает. Попробуйте сами, если не верите». «Мы верим», — поспешно сказал Илья. «Ну и хорошо, раз верите. Готово». Я передал список Амине. Она хмуро прочитала его и сказала. «Мне знакомо лишь несколько позиций. Я могу связаться с магазинами Екатеринбурга и столицы. Узнаю, что можно приобрести. Нам придется частично снять режим осады», — добавила Марго. Она коротко объяснила, что это значит. «Во-первых, откроется доступ в Екатеринбург. Но переместиться смогут лишь те, кто получит специальный допуск. Мы сразу решили, что только 6 человек, которые дали вторую клятву, получат право покидать замок. Во-вторых, заработает кабинет связи. В нем можно будет использовать сеть, позвонить или войти в интернет». «Да, это приемлемо», — я задумчиво кивнул. «Нам ведь как раз нужно связаться с родом Сувакиных. Их мастер у нас, за него можно потребовать немаленькую плату. В первую очередь требуйте ингредиенты из списка». «Конечно», — серьезно ответила Амина. «Магов рода Кеми тоже продавать?» «Хм, хороший вопрос, но думал я недолго». «Оставьте тех, кто совершил тяжкие преступления», — решил я. «Мне точно нужен маг-проклинатель для ритуала с Машей. Остальных можете продавать». «А что вы будете с ними делать?» — осторожно уточнила Марго. «Принесу в жертву», — пожал плечами. Амина и Марго переглянулись, они явно испугались моих слов. Один Илья выглядел спокойно. «Не бойтесь, девчат, я не грязный ритуалист», — усмехнулся. «Но иногда без жертв не обойтись». «Да, конечно», — сдавленно сказала Амина. «Вам виднее, предок, мы сделаем, как вы сказали». Голос Марго был более уверенным. «Конечно, виднее, так что все будет чики-пуки». «Чики-пуки, господин?» — растерялась Марго. «Так любила говорить одна кудрявая девчушка лет 200 назад», — пояснил я. «Разговаривала со мной, когда ей было одиноко, малышка Света». «Баронесса Светлана?» — ахнула Амина. «Да, она», — я с ностальгией улыбнулся. «Хорошая была девочка. Ладно, продолжим». Но нас прервал стук в дверь. Заглянула служанка и сказала. «Ужин готов, господа. Потом продолжим». Я поднялся. «Пора ужинать». Бобр плавал на спине, наслаждаясь новой жизнью. Он смотрел на небо и поглаживал свои передние зубы. Неподалеку стояла Ира и с восхищением наблюдала за пушистиком. Она уже закончила с мытьем манти и решила познакомиться с новым зверьком. Мантикора, к слову, сильно преобразилась. Грязная грива стала ярко-золотистой, лицо чистое, без пятнышка. Теперь манти выглядела величественно и изящно. Ира, наконец, рискнула и подошла поближе к бобру. Она боялась спугнуть его, но фамильяр совершенно не обращал на нее внимания. «Ты красивый», — искренне сказала Ира. «Тяк», — отозвался бобр. «О, ты говоришь!» — Ира была в восторге. Но в голову девочки тут же полезла всякая глупость. Она вспомнила популярные видео в интернете. «А можешь сказать «курва»?» — спросила Ира. «Или скажи «я пердоли»?» Бобр не ответил, он сузил и без того узкие глаза. Слова девочки напомнили ему о прежнем хозяине. Тот любил ругаться такими словами. Фамильяр заметил, как к ним подходит старик, закутанный в черный плащ. В солнцезащитных очках с капюшоном на голове он был похож на эксгибициониста. «Ирочка!» — хрипло сказал старик. «Ой!» — девочка подскочила и обернулась. «А, это вы, дедушка-бомж?» «Не называй меня так», — проворчал старик. «Я хочу пригласить тебя в свою команду. Белый господин, тьфу, юный господин, приказал мне расследовать дело предателя. Я собираю детективную группу, но мне нужны верные люди». Бомж не стал говорить, что до Иры он подходил к Екатерине, безопаснику и Илье. К тем, кто дал вторую клятву и точно верен роду. Но все трое отказались ему помогать, глупцы. «Ну, ничего, остались еще дети, их часто недооценивают. Бомж собирался использовать эту недооценку в свою пользу. «В детективную группу?» — Ирочка захлопала глазами. «Я?» «Да», — кивнул бомж. «Наше расследование может спасти весь род. Это задание самого господина, так ты согласна?» Старик вытащил из внутреннего кармана небольшую чекушку и отпил из нее. «Я согласна», — Ира стала серьезнее. «Давайте найдем предателя и накажем его». «Хе-хе-хе». Бомж поправил покосившиеся очки. «Отлично! Следуй за мной, я введу тебя в курс дела!» Бобр оперся лапами о край фонтана и смотрел вслед уходящим людям. Когда они исчезли в замке, фамильяр тихо сказал. «Я пердоли, курва!» Мордочка Бобра неестественно изогнулась в лукавой улыбке. Ужин проходил в обеденном зале. На него пришли все родичи, и каждый украдкой пялился на меня. Кроме Ирочки, она кушала свои волосы. Шучу, конечно. Девочка смотрелась в вилку. Я сидел во главе стола и с великим трудом сдерживался, чтобы не наброситься на еду. Жадно, без столовых приборов, как голодная обезьяна. Но предку надо показывать манеры, поэтому я положил на тарелку мясо с картошкой и начал неспешно наслаждаться трапезой. Когда-нибудь я ночью проберусь на кухню и там устрою праздник чревоугодия. Или выгоню всех отсюда и отдамся соблазну, прямо на обеденном столе. Я практиковал интервальное голодание, с важным видом нарушил тишину. 800 лет не ел. Советую, фигура во. Показал большой палец, несколько женщин хихикнули. Амина покраснела. Вспомнила, как вечно жаловалась мужу на лишние килограммы и пробовала разные диеты. А я рядом висел и невольно грел уши. «Ирочка, ты уже познакомилась с Бобром?» «Да», — девочка встрепенулась. «Он такой классный и такой пушистый и умный. Он говорить умеет, представляете?» Последние слова были обращены к остальным родичам. «Бобр очень умен», — добавил безопасник. «Он объяснил нам, что деревья нужно приносить к ущелью целыми». «А зачем ему деревья?» – заинтересовалась одна из вдовушек. «Ну вот, теперь в обеденном зале стало теплее. Никто не вспоминает про предателя. Родичи кушают и вежливо разговаривают. На самом деле это мой хитрый план. Пусть они отвлекаются, а мне больше еды достанется». Так и получилось. Под конец трапезы я более-менее утолил свой голод. Сожрал 3 стейка, килограммов 5 картофеля, порцию пасты с курицей и грибами, ризотто с фундуком и мясом и 10 литров супа. В цифрах могу ошибаться, не считал. Родичи уже давно поели и с трепетом наблюдали за мной, испытывая искреннее восхищение перед великим предком. Все, я похлопал себя по круглому животу. Пока хватит. Илья, Маргарет, Амина, идем в кабинет. Все, кто занимался сбором древесины, продолжайте. Напоминаю, на нас могут напасть в любой момент. «Так что не расслабляемся, ребята!» Родичи закивали. Я поднялся, и только после меня начали вставать остальные. Мы с Аминой, Ильей и Марго неспешно направились на 3-й этаж. Обожравшись, я шел в перевалочку, как пингвин, но ни о чем не жалею. Кто упрекнет, пусть сам попробует голодать 800 лет. Хотя, если говорить откровенно, то я не чувствовал голода. Портреты они такие, что с них взять? Но сути это не меняет. На лестнице я остановился и насторожился. Бобр послал мне сигнал по нашей связи. Нападение, бросил я и рванул на выход. Пришлось использовать ману, чтобы убрать тяжесть в животе и привести себя в нормальное состояние. Выбежал из замка и услышал громкий треск. Земля у фонтана разошлась, из дыры вылезла гигантская пиявка с зубастой пастью. Но она оказалась не единственной. Десятки подобных монстров вылезали из-под земли и ползли в нашу сторону. «Кошмары глубин», — я насторожился. «Эти твари невосприимчивы к ментальной магии. Проклятый дурман им нипочем. Неизвестные враги оценили мой ход с проклятием всего замка и нанесли новый удар».